Все люди проходят испытания. И каждый человек, независимо ни от чего, должен в своей жизни сделать выбор между добром и злом. При этом человек должен понять, что есть добро, а что есть зло. И этот выбор между добром и злом самый сложный, самый трудный, потому что подчас человеку действительно трудно понять границу добра и зла. Сколько раз в истории человечества наступали моменты истины, когда, казалось бы, очевидное добро на поверку оказывалось злом, и наоборот. Поэтому, когда я говорю, что за человеком есть право выбора между добром и злом, то я ведь не объясняю, где есть то или другое. Я просто предлагаю, не объясняя, что такое добро или зло, сделать выбор в пользу первого. Но как понять человеку, не знающему своего завтра, что такое добро и что такое зло, а также где граница между ними? И вообще, что же такое действие во благо добра? Действительно, очень сложно человеку, прежде всего, отличить добро от зла. Да и как понять это различие, когда на земле лукавый создает искусы в пользу зла, называя это благими намерениями, да еще поощряя это земными, материальными благами? Все очень сложно, и нет человеку подсказки, нет краски, которая бы разделила и провела четкую границу и позволила бы человеку без затруднения делать свой выбор в любую сторону. Да, такой краски нет и быть не может. И поэтому, когда я говорю, что за человеком остается право самостоятельного выбора, то объективности ради нужно сказать, что выбор этот очень сложен по сути своей. Прежде чем сделать этот самый главный выбор для себя, для своей судьбы, человек вынужден разобраться в том, что есть добро и что есть зло. Вот в этом вопросе и заложена самая большая и самая сложная задача для человека, потому что человеку нужно сделать не только выбор, но еще и понять и принять для себя, что есть добро, а что есть зло. Здесь и начинается вся сложность, потому что сколько людей, столько и мнений, а каждый человек в зависимости от своего уровня развития, ментальности и, конечно, уровня духовности, принимает собственные критерии добра и зла. Поэтому очень часто одни люди искренне поступают и делают то, что другому кажется неприемлемым, только из-за различия в представлениях об этих вечных понятиях. Люди, имеющие одни представления и считающие свои представления верными в выборе истины, никак не могут согласиться с другой, часто полярной позицией, что в конечном счете приводит к конфликтам на уровне личности или гражданским войнам на уровне страны. Выбор между добром и злом, так же как и представление этих критериев истины, как правило, определяют мораль человека, его видение праведности поступков в обществе. И этот исторический выбор человечество никак не может сделать. И всего лишь потому, что критерии добра и зла у людей меняются в зависимости от человеческого рода или страны проживания. За тысячелетнюю историю человечества в целом и за историю пятой расы люди так и не смогли сформулировать единые, объективные представления добра и зла. Для того, чтобы помочь людям распутать этот сложный клубок, чтобы подсказать людям путь, причем не дать ответ, а всего лишь указать путь к ответу, я несколько раз выбирал из человеческой толпы человека и давал ему знания, давал ему заповеди поведения человека на земле, фактически раскрывающие различия между добром и злом для передачи людям. Эти выбранные мной личности, несшие знания мои и называемые людьми пророками, есть прародители религии, объясняющие не только заповеди поведения человека на земле, но и его место в вечности. Принятие этих заповедей, понимание своего места в вечности и в конечном итоге принятие моих законов вечности, принятие меня, вашего Творца, Вседержителя или Всевышнего, приводило людей к вере. Потому что в вере и заложен ключ, который и открывает вечную тайну различия добра и зла. Этих двух критериев жизни на земле, в условиях испытания лукавого. Когда я говорю, что без веры человек не может ничего достичь, я имею в виду, что без веры человек самостоятельно никогда не сделает правильный выбор между добром и злом. Человек без веры не только делает ошибки, он просто не может увидеть это различие, и поэтому очень часто человек зло принимает за добро, и наоборот. Без веры человек, не имеющий внутренний стержень и возможность правильного выбора, всегда усложняет не только свое собственное существование или просто свою жизнь, но и жизнь окружающих. Причем чем выше положение в обществе такого человека, тем больше негативных действий и тем больше отрицательное влияние этого человека в обществе. История показала, что человек без веры или нарушивший веру просто опасен для общества, для страны, даже для материального мира, потому что, путая или подменяя понятие добра и зла, он несет разрушение морали общественных отношений, навязывая часто силовым методом свое ошибочное представление о добре и зле. Мировые войны есть тому наглядный пример, когда один человек или группа людей пытались или пытаются навязать свою мораль и привести людей всех национальностей или стран к своим собственным представлениям морали и критериям добра и зла. И чтобы человек наконец понял, что правильный выбор между добром и злом может быть сделан только в вере, где есть точный ответ, что есть истина, я начинаю преображение человеческого общества, менталитета людей, давая не просто подсказку, а прямые знания мои о гармонии между добром и злом во Вселенной. История показала, что человечество не выдержало, не прошло испытаний и за многие тысячелетия не приняло правильного взгляда на эти вечные истины. Чтобы не терять больше времени и не заниматься долготерпением или ожиданием, когда же человечество сделает правильный выбор, я решил, что наступило время не только дать знания, но изначально заложить в гены, в менталитет человека отличительные признаки добра и зла. Откровения мои имеют цель подвести людей к этим истинам и подготовить человека для принятия их с тем, чтобы помочь человеку не просто заниматься совершенствованием личности, а достичь духовного развития своего до уровня моего подобия. Я не хочу, чтобы люди тратили такое драгоценное время, как человеческая жизнь, на понимание различия между добром и злом. Поэтому теперь я даю описание этого различия, и тогда, без обиняков, каждый человек должен будет понять через откровение, что есть добро и что есть зло. Вся дальнейшая задача человека будет сводиться только к постижению истины и будет сводиться к достижению гармонии человека и вечности через любовь, веру и, конечно, через принятие моих законов. Только вера, причем единая вера в единого Бога, дает ключ к истине, к правильному выбору между добром и злом, а наличие множественности религий, которые сам человек и создал для себя, есть путь в никуда.